Житие святого отца нашего Феогноста, митрополита Киевского и всея России. Память 14-27 марта. Блаженный Феогност, грек по происхождению, родился в Константинополе. Еще юношей приобрел знания божественных канонов и законов, проявил себя мужем разумным и боголюбивым и считался украшением родного города. Он поставлен был на митрополию Киевскую и всея России Исаию, патриархом Константинопольским, в 1328 году и тогда же прибыл в Галицко-Волынскую землю, поставил здесь двух епископов, затем проследовал сначала во Владимир, потом в Москву, где и воссел на престол своего предшественника, чудотворца Петра Митрополита, и стал жить в его доме. В том же году великий князь московский Иоанн Данилович ездил в Орду. Хан, который по имени Узбек, поручил ему великое княжение Владимирское и с великой честью отпустил в Москву. С тех пор татары перестали воевать с русской землей, и была в ней тишина в продолжении 40 лет. Святитель Феогност радовался возвышению великого князя московского и во всех случаях был твердым его помощником, так как Господь благоволил перейти и утвердиться Киевской Владимирской державе в боголюбивом городе Москве. На другой год после своего прибытия святой митрополит Феогност озаботился благоукрашением стольного города своей митрополии, построил в Москве каменную церковь во имя преподобного Иоанна Лествичника и создал предел к храму Успения Божьей Матери во имя святого апостола Петра, поклонение честным его веригам, знаменуя сим почитание святой памяти своего предшественника, митрополита Петра, почивающего в всем Успенском храме. В 1329 году блаженный митрополит отправился из Москвы осматривать обширную пасту свою. Прежде всего, по примеру своих предшественников Кирилла, Максима и святого Петра, святитель Феогност посетил Новгород. В это время в Пскове княжил Александр Михайлович Тверской, укрывшийся сюда из Орды, где он умертвил убийцу отца своего. Хан Узбек настоятельно требовал, чтобы Александр явился на суд в Орду, но тот не решался ехать к татарам. Зная неистовство хана Узбека, который не пощадит земли русской за непослушание Александра Михайловича, братья его соединились с великим князем Иоанном Даниловичем, чтобы принудить псковского князя исполнить волю хана. Ни владыка Моисей, ни посадник, прибывшие из Новгорода во Псков, не убедили псковичей отпустить Александра в Орду. Тогда братья его и московский князь подошли к Пскову со своими войсками, и, чтобы избежать пролития крови христианской, упросили Преосвященного Феогноста, чтобы он отлучением и запрещением связал князя Александра и послал его в Орду. Святой Феогност положил отлучение и проклятие на псковского князя, на весь город Псков и на всю область их. Тогда князь Александр Михайлович сказал псковитянам: «Братья и друзья верные, пусть не будет на вас отлучения и проклятия святительского ради меня худого и грешного. Я ухожу от вас к немцам и в Литву, чтобы не было никакой тягости земле вашей от царя Узбека». Псковичи послушались, со слезами отпустили Александра и послали к великому князю Иоанну Даниловичу челобитие о мире и любви. Тот примирился с псковичами, а митрополит преподал им свое благословение. посвятив для Ростова и Ярославля вместо почившего Прохора епископа Антония, Преосвященный Феогност отправился в 1330 году в Галицко-Волынскую область. По дороге сюда, или, может быть, ранее этого путешествия, святой Феогност остановился в городе Костроме, где был собран собор из четырех епископов, который поставил на Суздальскую кафедру епископа Даниила, а затем разбирал спор между епископами Сарайским и Рязанским о червленном Яре, местность между реками Доном и Хопром. Дело решено было в пользу рязанского владыки. Червленый Яр приписан был к Рязанской епархии. Из Владимира Волынского он дал знать в Новгород, чтобы явился для посвящения к нему нареченный в архиепископа новгородского Василий. В то же время пришли во Владимир и послы от Псковичей, от возвратившегося князя Александра Тверского и от князя Гедимина Литовского с просьбой, чтобы митрополит поставил во Псков особого епископа Арсения. Феогност поставил Василия в архиепископа Новгороду и Пскову, а Псковичам в их просьбе отказал, так как они добивали себя отдельного епископа и стремления к церковной и гражданской независимости от Новгорода, и незадолго перед этим временем проявили непокорность великому князю и митрополиту. Во Владимире же Волынском был посвящен блаженным Феогностом и епископ Феодор для Твери. Во след новопоставленному архиепископу Василию, возвращавшемуся с посадниками и их дружиной в Новгород, митрополит послал грамоту, в которой писал: «Князь Литовский отпустил на вас 500 воинов, чтобы вас схватить». Владыка Василий и посадники ускорили свой путь, но под Черниговом их настиг князь Федор Киевский с татарским баскаком. Едва они откупились от преследующих. Бог же наказал за это дружину князя Федора тем, что на обратном пути кони их пали, и они шли пешие. А блаженный митрополит стыдил князя, грозя: «Срам князю, который чинит неправду, обижает, творит насилие и разбой». Посетив Перемышль, Холм и Галич, первосвятитель водворился на время в Киеве, чтобы устроить древнюю митрополию, потерпевшую от монголов и Литвы. Сюда пришли к митрополиту послы от великого князя Московского Иоанна Даниловича, чтобы он дал князю благословение воздвигнуть церковь во имя привожения Спаса нашего Иисуса Христа, устроить монастырь внутри города Москвы и перенести туда архимандритию от святого Даниила из Заречья, ибо великий князь хотел вселить ее внутрь града, близ своего дворца, чтобы ни день, ни ночь не быть отлученным от этой святыни. Преосвященный митрополит с любовью преподал князю свое благословение, и скоро построен был каменный храм Спаса на Бору между жилищами великого князя и митрополита, и основалась Спасская обитель. Из Южной России митрополит Феогност отправился в Грецию и в Орду. Господи, возвах Тебе услыши. Он был в Царьграде у патриарха для разрешения недоумений, возбужденных при пастырском обзоре епархии, и сообщил там собору о чудесах митрополита Петра. На последнее сообщение митрополит Феогност получил в 1333 году письменное разрешение патриарха Иоанна XIV Калики праздновать память святителя. Преосвященный митрополит посетил Орду с тем, чтобы получить утверждение прав и преимуществ, предоставленных русской церкви татарскими ханами. По возвращении в Москву митрополит освятил осенью 1333 года созданную великим князем на Кремлевской площади каменную церковь во имя святого архангела Михаила, будущую усыпальницу князей московского рода. Вслед за тем, по совету блаженного Феогноста, сын Иоанна Даниловича Симеон вступил в брак с дочерью великого князя Литовского, которая была крещена в Москве и наречена Анастасией. Мудро содействуя установлению добрых отношений Литвы и Руси, блаженный святитель проявил себя миротворцем и между Москвою и Новгородом. Посвятив в 1336 году епископа Гавриила для Ростова, первосвятитель утвердил князя Тверского Александра Михайловича в намерении идти в Орду с покорностью татарскому хану. Приняв благословение от Феогноста митрополита и от всех святителей русских и решив, что лучше умереть за веру, чем своим неповиновением навлекать гнев татар на всю Россию, князь Александр отправился в Орду и со смирением предал себя воле хана Узбека. Тот подивился его мудрости, пожаловал княжением Тверским и отпустил на Русь. Но вскоре оклеветали тверского князя в Орде. Он был вызван туда вторично со своим сыном Феодором, и оба были убиты по приказанию Узбека. Тела их встретил во Владимире митрополит Феогност со священным собором, отпел над ними надгробное пение и со слезами отпустил в Тверь. Зимой 1340 года митрополит Феогност был в Брянске. При нем поднялась крамола против князя Глеба Святославовича. Напрасно святитель уговаривал возмутившихся брянцев. Они не послушались и умертвили князя. В это время умер Иоанн Данилович Калита. На престоле великого княжения Владимирского и Московского воссел сын его Симеон Иоаннович. Он послал в Торжок за данью. Но жители Торжка обратились в Новгород с жалобой на бояр московских, собиравших дань. Новгородцы захватили их и на время заточили. Разгневанный великий князь Симеон пошел с войском к Торжку. Новгородцев объял страх, и они умолили бывшего в войске митрополита печаловаться за них перед князем. Первосвятитель уговорил князя заключить с новгородскими мир и посетил Новгород, где и удерживал своими поучениями буйных жителей от разбоя и насилия. В 1342 году великий князь Симеон Иоаннович отправился в Орду к новому хану Джанибеку. Его сопровождал и преосвященный Феогност, митрополит. Пробыв в Орде недолго, великий князь возвратился в Москву. Святитель же Божий Феогност остался в Орде, так как был оклеветан перед ханом некоторыми злодеями из русских, которые говорили: «Митрополит Феогност не дает дани в Орду со священного чина и со всего церковного причта, а сам себе взымает с них дань бесчисленную, тебя же хана обижает, и ему следует давать тебе дань в Орду каждый год». Хан потребовал у митрополита, чтобы тот представил ему ежегодную дань. Святой же Феогност не повиновался этому приказанию. На понуждение вопроса татар, почему митрополит не желает давать церковную дань, святой отвечал: «Христос, истинный Бог наш, церковь свою искупил от неверных честную свою кровью, поэтому и причт церковный свободен от всякого рабства и служения, кроме служения Богу. Да и почему вы заставляете меня отвечать вам за эту дань?» Неверные сказали на это: «Ты глава церквам и должен или сам давать нам за них ежегодную дань, или разреши нам самим взимать с них дань, мы же никого не пощадим». Святитель отвечал: «Если кто оскорбит церковь Божию, того оскорбит Бог. Так пишет учитель наш Павел, апостол Христов». Поганы не переставали принуждать святого к представлению дани. Угрожая ему всякими мучениями, сами же не смели собирать дань со священнослужителей и причта. Не попустил Бог проявиться их дерзости и устрашил их. Ибо они знали, что и первые цари их, будучи нечестивыми, немилостивыми и кровопийцами, давали, однако, подтвержденные клятвами ярлыки митрополиту и епископам не брать дань ни с кого из прища церковного и из всех живущих в областях, принадлежащих церкви, Всех их ханы считали Божьими слугами и приносили эту дань небесному Богу. И до ныне сохранились такие грамоты нечестивых царей, подкрепленные страшными клятвами, писанные к великому чудотворцу Петру, митрополиту всея России и иным митрополитам. Много раз ханы пытались приступить свою клятву и сами, без разрешения митрополита, хотели собирать ежегодную дань с церковного причта, но возбранил им это высший промысел, ибо они боялись Божьей казни. Нечестивые татары сильно мучили Христова святителя Феогноста, принуждая его снять с них прежнюю клятву и разрешить им собирать дань с церковного причта. Блаженный страдалец Феогност доблестно претерпел эти муки ради Церкви Христовой. О своем имуществе он не заботился и раздал тогда татарам до 600 рублей серебра. Но не только не разрешал татарам собирать дань с людей церковных, а совершенно запретил им это и заклял страшными клятвами. Его отпустили на Русь с прежними правами духовенства, и жена хана Тайдула подтвердила их особой грамотой. Так освободил святитель Христова церковь от напасти, а причетников от налога и дани. Как непобедимый воин возвратился с победой святой Феогност и в самое средокрестие святого и великого поста прибыл благополучно на свой престол русской митрополии, принося благодарение Богу и Пречистой Богородице. Вскоре, по возвращении из Орды, святитель огорчен был страшным пожаром, опустошившим Москву и истребившим до 18 церквей. Это бедствие тем более было тягостно, что пожар 1343 года был уже четвертый при блаженном Феогносте, а между тем столько расходов сделано было в Орде. И однако ревностный архипастырь в следующем же году поручил греческим художникам возобновить иконное письмо в кафедральном своем храме Пречистой Богородицы, и возобновление было окончено в том же году. По смерти великого князя Гедемина в 1341 году поднялись в Литве кровавые распри между сыновьями его. Один из них, Евнутий, вынужден был бежать из Литвы и явился в Москву. Здесь язычник-князь в 1345 году крещен был митрополитом и наречен Иоанном. Вслед за тем, в 1346 году, прибыл в Москву владыка новгородский Василий с предложением великому князю Симеону занять стол новгородского княжения. Тотчас по прибытии он посетил митрополита, принес ему дары и просил о благословении. Первосвятитель благословил Василия и почтил его крестчатыми ризами. Тогда же митрополит поставил Спасского архимандрита Иоанна во епископа городу Ростову. Случилось так, что патриарх Константинопольский возвел галицкого епископа в сан митрополита всей Южной России, создав таким образом митрополию отдельную от Киевской. Это вызвало много беспорядков в церковном управлении. Вследствие назначения особого митрополита для Южной России, блаженному Феогносту пришлось испытать много тревог. По совещании с великим князем Московским посланы были в Царьград послы, и заботы святителя не были бесплодны. Константинопольский собор 1347 года постановил уничтожить прежнее определение о галицко-волынском митрополите и почтил Феогноста званием предпочтенного митрополита и экзарха всея Руси. Обрадованный таким решением Константинопольского собора, блаженный Феогност в следующем году отправился на Волынь. Вслед за возвращением его в Москву, волынский князь Любарт Гедеминович во святом крещении Феодор прислал к великому князю Московскому просить для него в замужество племянницу великого князя, дочь ростовского князя. По совету преосвященного Феогноста, ростовская княжна охотно была выдана за усердного ко святой вере Любарта. Затем Ольгерд, великий князь литовский, прислал к Симеону Иоанновичу послов с просьбой взять в замужество Иулянию, дочь князя Тверского Александра. Великий князь Московский усомнился выдать родственницу за язычника и просил совета у митрополита. Первосвятитель, имея в виду полезные последствия сего брачного союза, как для государства, так особенно для успехов святой веры в языческой Литве, преподал благословение на брак, 1350 год. Ослабленный летами и трудами, блаженный Феогност в конце 1350 года был тяжко болен. Смиренно перенося недуг, первосвятитель не оставлял своего пасторского служения и возвратил на Суздальскую кафедру епископа Даниила, а в Новгороде также вторично поставил епископа Моисея. В 1352 году Россию посетило ужасное несчастье. Открылась моровая язва и опустошила многие русские области. Престарелый святитель пережил тяжелый год, готовясь к смерти. Зимой Преосвященный Феогност поставил наместника своего святого Алексия, которого любил, во епископа городу Владимиру. Так при жизни своей митрополит учинил его владыкою, а по смерти благословил на свое место, на митрополию Киевскую и всея России. Святитель Феогност отличался выдающимся умом, обширными богословскими познаниями. Ревность о православии побудила святителя выступить против неправо учащих о божественном свете. После себя святой Феогност оставил письменные труды. Из них недавно найдено поучение под таким заглавием: «Поучение Феогноста, митрополита всея Руси, душеполезное и спасительное. К духовным детям нашим, правоверным христианам, от божественных писаний о смиреннолюбии, что не подобает христианам играть и бесчинно смеяться, что недостойно приходящие к божественным тайнам ввергают себя в нестерпимую муку, и о том, как подобает почитать честный и животворящий крест Господень». В 1353 году, 11 марта, блаженный Феогност, великий пастырь и наставник российский, с миром отошел к Господу. Его же ради усердно подвязался. Всех лет его святительства было 25. 14 марта честное тело блаженного было положено в преславном граде Москве, в Великой Соборной Церкви, при Чистой Богоматери, в пределе поклонения веригам Верховного Апостола Петра, без чудотворного гроба Петра Митрополита, богоносного святителя русского. Мощи святителя Феогноста, обретенные нетленными в 1471 году, недолго почивали в всем соборном храме, который стал уже ветхим, просуществовав 146 лет. Великий князь Московский Иоанн III Васильевич и митрополит Филипп задумали построить на месте ветхого новый храм, подобный храму Пресвятой Богородицы во Владимире, и перенести туда мощи святых митрополитов. В 1474 году новый храм разрушился, и 10 марта 1475 года мощи святых митрополитов, в том числе и святителя Феогноста, перенесли в церковь святого Иоанна под колокола. Новый храм Успения Пресвятой Богородицы был окончен строением в 1479 году при митрополите Геронтии, и раки святых митрополитов торжественно перенесли туда 27 августа. Мощи Феогноста митрополита поставили по-старому, и здесь они доселе почивают под спудом. В 1474 году у гроба святителя Феогноста совершилось преславное чудо. Некий человек в городе Москве пошел по обычаю к месту скудельничьему, где граждане погребали странников и нищих. Был обычай приносить туда канун и свечи и творить моления об умерших. Вместе со всеми пошел и тот человек. И вот стали засыпать старую яму, которая была наполнена мертвыми телами, и копать новую. А копали, засыпали землей все граждане, мужи и жены, Бога ради. И тот человек взял в полу землю из новой ямы и понес ее в старую, но вследствие тесноты людской споткнулся, упал на землю и внезапно оглух и онемел. Много дней страдал он этой болезнью. Однажды сказал ему некто, как бы во сне: «Иди завтра в соборную церковь Пречистой Богородицы в честь славного ее успения». Он пошел туда и стал прикладываться к гробам святых митрополитов Петра, Иоанна и Филиппа. Когда же он приложился к гробу святителя Феогноста, внезапно стал говорить и слышать, и рассказал всем, как был он нем и как вернулась ему речь. «Когда я наклонился, — сказал исцеленный, — и хотел приложиться к мощам святителя Феогноста, святой внезапно поднялся, благословил меня рукою и коснулся языка моего. Я же стоял, как мертвый, и вдруг стал говорить. Слышавшие это дивились и прославили Бога и святого митрополита Феогноста. В 16 и 17 столетиях святитель Феогност стал в числе почитаемых усопших. Местное празднование установлено ему в 19 веке. В настоящее время святителю Феогносту совершается уже общецерковное празднование. Аллилуйя!